6. Все хуже становилось питание, лишенное каких бы то ни было жиров. Отвратительный голян заменял все крупы, плавал даже в щах. Второе стало похожим на суп. Голодал и я, хотя получал немного добавки во время дежурства Веры. От голода люди еще больше мерзли. Некоторые возвращались в больницу и попадали в маленький домик на площадке, где потрошил трупы фельдшер Добровольский. В баню ходили только непоколебимые оптимисты. По дороге назад замерзали так, что тряслись потом в секции целыми часами. Дров нам почти не давали, и температура в бараке приближалась к нулю. Большая часть зэков днем слонялась где-нибудь в лагере, грелась в бараках обслуги или в столовой, пока их не выставлял дневальный. Но потом запретили выходить за пределы пересылки. В столовую отправляли под конвоем, а стрелок на вышке гнал обратно тех, кто пытался проникнуть в рабочую зону. Скоро Новый год. Мы просыпаемся от кашля внизу. Тускло горит лампочка. Ужасно холодно. Иней доходит до наших верхних нар у самой печки. Ворчливый дневальный, одноногий старик-сибиряк, чья любимая присказка «язви тебя», хлопочет возле нее, маленькая, растрескавшаяся и кособокой. Когда печка, наконец, загорается, он приносит несколько сырых полендев, запас на весь день, и ставит торцом у трубы сушить. Пока внизу приходили в себя от холода, мы, первая смена, шли с надзирателем завтракать, возвращались бегом. От морозного тумана лагерь превратился в призрачное видение с тяжелыми пухлыми снежными шапками и размытыми контурами. Прижавшись на нарах друг к другу, пытаемся согреться. Достаем из-под рубашек хлеб и начинаем жевать медленно, с расстановкой, стараясь не выронить ни одной крошки. Каково было тем, кто внизу, мы только могли вообразить. Внезапно у двери вспыхнул шум. Он готов, околел, замерз в помещении. Скоро все окочуримся, подлюги. Зовите начальство, пусть любуются, суки. Вот тебе и Соколов. «Начальник!» Последний крик скоро перешел в рев. Появился дневальный. Он жил в каморке в конце коридора. После выяснилось, что у него там стояла электропечка. Бросил все дрова в огонь и повернулся к трупу на нижних нарах. Соколов лежал на боку, скорчившись и прижав к груди руки. Да, это был тот самый заведующий уборной курилкой, бывший актер, чей последний бенефис увенчался такими громкими овациями. Отовсюду в дневального летели ложки, шапки, полендья, украденные в столовой. «Дуй, падаль, за начальником, а заодно зови врача! Без них не возвращайся!» «Самого в печку затолкаем!» — крикнул маленький морщинистый зэк, лежавший через несколько мест от меня, дрожащим от злобы и холода голосом. Он появился только вчера, но потому как его приняли, отвели на лучшее место, Я догадался, что он пользуется большим авторитетом в уголовном мире. «Да, иди, иди, музыцок!» Басил громадный эстонец, сосед умершего, и потом еще долго ругался на своем языке. Одноногий ушел. Мы слышали, как его деревяшка стукала по доскам коридора, затем скрипела по снегу и окрик часового на вышке. «Куда идешь, старый хрыч?» «В санчасть, гражданин начальник!» Человек приставился. Ответил старик, и все затихло. Слышалась только ругань эстонца. Мы лежали в напряжении и ждали. В печке лениво тлели дрова. Ни треска, ни тепла не было. Медленно и очень тихо возобновились разговоры. Распахнулась дверь, и вошел, стуча деревянной ногой, дневальный, с охапкой сухих дощечек в руках. «Шуруйте!» — крикнул он, бросив их возле печки. «Сейчас придет начальник санчасти!» Сухие доски затрещали, вспыхнули, и у нас наверху немного повеяло теплом. Вдруг все приподнялись, насторожились. Вошла крупная женщина в черном полушубке, меховой шапке и белых валенках. За ней староста, надзиратель, молодой фельдшер в халате, натянутом на ватник, и больших, вывернутых мехом наружу рукавицах, сибирских мохнашках. «Что у вас случилось? Холодно?» — спросила женщина довольно дружелюбным тоном, но ее заглушили ответные крики. «Дров не дают, только для вас затопили. Надо железную печь!» Женщина подняла руку, и постепенно все затихли. «Проверяйте пока температуру», — сказала она фельдшеру. Тот вынул большой градусник и стал держать его возле печки на полметра выше плиты. «Возле дверей держи, сволочь!» — заорали с нижних нар. А в углу кто-то гаркнул, наверное, литовец. «Подлюкас!» «Да, конечно, так не измеришь», — сказала женщина, бегло осмотрев Соколова. «Он на самом деле окоченел. Надо что-то сделать. Дров у нас маловато», — начал было староста, коренастые, краснорожие, в новом белом полушубке и кубанке. Но она его строго перебила. «Сейчас же принесите две бочки, валяются у изолятора», — и обратилась к нам. «Вы за дровами можете пойти?» «Да, гражданин начальник», — заревели зэки. «Тогда айда. За столовой только что разгрузили машину. Покажите градусник. 8 градусов над плитой. Приду после обеда, чтобы иния не было. Пошли». Но выйти было непросто. У дверей возникло столпотворение. Все рвались поскорее бежать за дровами, несмотря на 60-градусный мороз. Когда я, наконец, выскочил из барака, первые дровоносы уже вернулись. Истощенные, оборванные, втроем, вчетвером, они волокли громадные 4-метровые бревна, бросали их возле дверей и бежали снова. Скоро и в коридоре, и у стены в секции сгрудились дрова. Бревна пилили, кололи, просто ногами ломали сучья потоньше и толкали их в печку. Неуклюжий узбек, жестянщик лагеря, притащил на широченных плечах бочку с дверцей и приваренными ножками, печку. За ним явился парнишка в невообразимо грязной телогрейке, тряпочных обмотках и галошах на ногах и приволок гнутую трубу. Узбек быстро выломал отверстие в кирпичной трубе и вставил в него железное колено. Бочку забили щепками и дровами, зажгли. Она загудела и раскраснелась буквально через несколько минут, приведя нас в неописуемый восторг. Когда мы вернулись с обеда, иней почти исчез. Вторая бочка оказалась ненужной. Ребята ожили, беспрерывно подкладывали дрова. Мы наверху давно сняли ватники. Некоторые уже разделись до нижнего белья. В последний день старого года хлеборез передал мне 2 банки мясных консервов, пачку сахара, явно из вольного магазина. В лагерях водился лишь рыжий полурафинат и коробку папирос «Норд». Это была очень хорошая передача, но угощения хватило только на 1 раз. Едой я поделился с соседями, а курить дал всем. Дым стоял коромыслом. Была еще записка от Ванды. «Я уезжаю. Надеюсь, что еще встретимся. Если сможешь, помогай Зенону. Прошу, умоляю тебя». Новый год. Утром нарядчик объявил: «С этого года новые порядки. Идите, в столовой изменения». Перед хлеборезкой нас выстроили по алфавиту. Я стоял за тощим малолетним парнем из Орска, Давыдовым. К нашему удивлению, мы получили по 1 килограмму хлеба, и когда сели за стол, ахнули. Каждому дали кубик масла, 20 граммов, а каша была густой и с консервами. Некоторые торжественно подняли ложки с большими кусками мяса. Оказывается, на Дальстрое ввели хозрасчет, гарантийку, минимальную норму хлеба, 1 килограмм, новые рационы питания. Старики рассказывали о Беломорканале, где давали такие же нормы, и вздыхали, вспоминая, какие там были большие зачеты. Но тем, кто не освободился после окончания той стройки, зачеты в новый лагерь не передали. 7. Прошла неделя. В тепле и на хороших харчах мы заметно поправлялись. Изредка по нескольку человек вызывали на этап. Приходили новые люди из больницы. Опять начался бесконечный картеж. Возле печек блатные сидели в кальсонах. Рядом лежали кучи одежды вместо оставок. Люди не могли нахвалиться начальством, но обстановка казалась мне подозрительной. Такое благоденствие долго длиться не могло. И в самом деле скоро появились первые признаки беды. Нарядчик слонялся по пересылке, что-то отмечал, сравнивая списки, подолгу наблюдал за очередями у хлеборезки. А в воскресенье хлеборез перепутал списки, и 30 человек посадили на сцену ждать, пока нарядчик разберется. Я в это время завтракал и видел, как пришли надзиратели, окружили ожидающих на сцене и увели их после обыска в изолятор. Оттуда в скором времени выслали на этап. «Вся 59-3», — сказала подсевшая к моему столу Вера. «Меньше у вас картежников будет. Они нам надоели». Она встала и вернулась, поставив передо мной миску киселя. «Прибыли девчата из Эльгена. Ванда привет тебе передает. Попытается с больными приехать. Просила меня помогать. Да с таким пайком тебе, однако, и не нужно. Не знаю, дождусь ли ее здесь. Сегодня 59-я, завтра 58-я. Наверное, лучше назад в больницу, пока не поздно. Да, хорошо бы дотянуть там до весны. Они теперь не спешат с выпиской». В бараке из разговора соседей я узнал, что этап ушел на Панфиловский, штрафную командировку на Индигирке. Там в основном собирали блатных и заставляли их работать. Почти все, кто оттуда приезжал, были страшно истощены и на запястьях имели красные полосы от наручников. Вечером Костя Золотой, бандит с большими золотыми передними зубами, порвал свой пиджак, залезая на нары. Его шестерка, молодой воришка, тщетно искал у своих знакомых иголку, пока не вспомнил, что утром один эстонец зашивал себе брюки. «Эй, отец! Дай свою иголку на минуту». Ответа не последовало. «Киви, дай иголку, говорят тебе», повторил старик, сидевший возле плотного эстонца на нижних нарах подо мной. «Нет, иголку не дам», ответил Киви, демонстративно отвернувшись от парня, который удивленно уставился на него. «Ты, курат, иголка Косте Золотому нужна, он пиджак порвал, не съедим ее, отдай по-хорошему, все равно отдашь». «Не дам, поломайте». «Ах так!» Парень подошел, оглядел крупную фигуру эстонца и вдруг ударил его в ухо кулаком. Киви застонал, и хотя, наверное, мог одним ударом уложить малорослого мучителя, сопротивляться не стал, зная, кто стоит за его спиной. Даже самые здоровые и сильные люди терпели в лагере издевательства блатных, потому что те могли в любой момент подстеречь, зарезать, искалечить, не считая со своими сроками, которых им все равно было не отсидеть. У многих набирались десятки лет за рецидивы и лагерные убийства, гораздо больше, чем оставалось жить. Ударив еще несколько раз эстонца и ничего не добившись, шестерка отошел, безобразно ругаясь. «Уходи, Киви», — посоветовал старик-сосед. «Придут урки и будут бить. Или дай им иголку, жалко, что ли, поди не сломают». «Нет, иголку не дам, пусть сами имеют». Киви осторожно пощупал распухшие губы и нос, из которого капала кровь, потянул к себе ватник, лежавший вместо подушки на грязном матрасе. Из внутреннего кармана кусочка пришитой цветастой тряпки медленно вытащил несколько окурков и раскрошил их на большую темную ладонь. Снова пошарил в кармане, вынул клочок газеты, и скоро у него в руке появилась толстая самокрутка с тщательно заклеенными концами. «Пошел, падаль, курацкая, к золотому!» Заорал вдруг шестерка, внезапно появившийся перед ним в узком проходе между нарами –